домашние и городские боги. В каждом жилище почитают домашних богов, пенатов, богов домашнего очага и съестных припасов, и ларов, покровителей семьи. На маленький алтарь кладут дары, цветы и медовую ковришку. Каждого человека всю жизнь сопровождает гений, дух-хранитель, защитник рода, дома, города, государства. День рождения римлянина считается праздником его гения. У главных богов есть в городах свои храмы, свои служители и праздники. Особым почтением в Риме пользуется Веста, богиня священного очага дома и городской общины. В частных домах Весте посвящают вход в дом, вестибул. Праздники земледелия. Чтобы все могли есть досыта, земля должна быть плодородной. Поэтому много праздников посвящено богам земледелия. В марте отмечают весенний праздник, посвященный Бахусу, в мае праздник, посвященный Флоре, чтобы урожай был обильным. Во время майского праздника устраивают игры, театральные действа, охоту. Обожествление императоров. С давних пор римляне поклонялись некоторым великим людям как богам. Так основатель Рима Ромул был причислен к лику богов под именем Кверин. Правители Рима, начиная с Цезаря и Августа, стали при жизни почитать наравне с богами. Императоры претендовали на особое покровительство богов, на божественное происхождение, на уготованное их душам бессмертие. Греко-римские боги. На развитие римской мифологии повлияло знакомство с более развитыми культурами и религиями. Римляне всегда восхищались греческой культурой. Многие римские боги заимствованы из греческой мифологии. Изменились только их имена. В VI веке до нашей эры римляне начали отождествлять своего Юпитера с греческим Зевсом, Венеру с Афродитой. История Энея. После знаменитой Троянской войны греки вернулись домой. А что стало с троянцами? Одному из самых храбрых троянских героев, Энею, удалось спастись из захваченного пламенем города. Он добрался до Италии, где боги приказали ему основать новую Трою. Кто такой Эней? Эней — сын богини Венеры, Афродиты, и самого прекрасного из смертных — Анхиса. Все время, пока троянцы воевали с греками, Венера и бог моря Нептун охраняли Энея. В ту ночь, когда Троя была разрушена, а ее жители истреблены, Энею удалось спастись, но при этом он потерял жену Креусу. Посадив на спину своего отца Анхиса, взяв за руку сына Аскания, Эней оставил родной город, унося с собой священное изображение троянских богов, в том числе Пенаты и Палладий, статуэтку вооруженной Афины. Эней с уцелевшими троянцами покинул родину на 20 кораблях. Любовь Дидоны. Эней отплывает, чтобы основать город, который будет таким же славным, как некогда была Троя. Не вынеся тягот долгого пути, престарелый Анхис умирает. В результате кораблекрушения Эней попадает в Северную Африку, в Карфаген. Карфагенская царица Дидона проникается к нему пылким чувством. Она хочет удержать Энея при себе, но бог неба Юпитер торопит героя поскорее продолжить путь. Отъезд Энея приводит Дидону в отчаяние. Она проклинает Энея и его род и бросается в костер. Римляне считают, что это событие стало причиной многочисленных войн между Римом и Карфагеном. Эней в подземном царстве. Герой, наконец, приплывает в Италию. Он спускается в подземное царство, где отец Анхис открывает ему, какое великое будущее ждет его потомков. И правда, сын Энея Асканий основывает город Альба-Лонгу. От Аскания ведут свой род основатели Рима Ромул и Рем. Потомками Аскания Юла считали себя представители рода Юлиев, в том числе Юлий Цезарь и Август. Ромул и Рем. По легенде, Ромул и Рем — основатели Рима, братья-близнецы, но и братья-враги. Город обязан им своим божественным происхождением. Кто их родители? Родители Ромула и Рема — бог Марс и Рея Сильвия. наследница трона города Альба-Лонги.